После долгой мучительной дороги приехала с ним в Царицын, было тяжко, горько от слез. В первый раз пришлось ей так близко и так оголенно взглянуть на изнанку общения с любимым. Стиснув зубы, меняла на нем белье, вычесывала из горячей головы паразитов, переворачивала каменно-тяжелое тело и, содрогаясь, с отвращением смотрела украдкой на его голое, исхудавшее тело мужчины, на оболочку, под которой чуть теплилась дорогая жизнь. Внутренне все вставало в ней на дыбы, противилось, но грязь наружного не пятнила хранившегося глубоко и надежно чувства. Под его властный указ научилась преодолевать боль и недоумение, и преодолела. Под конец было лишь сострадание, добился, просачиваясь наружу, глубинный родник любви. Раз как-то Бунчук сказал: «Я тебе противен после всего этого, правда?» Это было испытание. Чему? Выдержке? Нет, чувству. Бунчук отвернулся и долго не мог унять дрожь губ. Больше разговоров на эту тему у них не было. Лишними и бесцветными были бы слова. В середине января они выехали из Царицына в Воронеж. Глава 17. 16 января вечером Бунчук и Анна приехали в Воронеж. Пробыли там 2 дня и выехали в Миллерово, так как в день отъезда были получены вести, что туда перебрались Донской ревком и верные ему части, вынужденные под давлением калединцев очистить Каменскую. В Миллерове было суетно и людно. Бунчук задержался там на несколько часов и со следующим поездом выехал в Глубокую. На другой день он принял пулеметную команду, а утром следующего дня был уже в бою с Чернецовским отрядом. После того, как Чернецова разбили, им неожиданно пришлось расстаться. Прибежала Анна утром из штаба, оживленная и чуть опечаленная. «Ты знаешь, здесь Абрамсон. Он очень хочет повидать тебя. А потом еще новость. Сегодня я уезжаю». «Куда?» — удивился Бунчук. «Абрамсон, я и еще несколько товарищей едем в Луганск на агитационную работу». «Ты бросаешь отряд?» — холодновато спросил Бунчук. Она засмеялась, прижимаясь к нему раскрасневшимся лицом. «Признайся, тебя печалит не то, что бросаю отряд, а то, что тебя бросаю. Но ведь это на время. Я уверена, что на той работе я принесу больше пользы, чем около тебя. Агитация, пожалуй, больше в моей специальности, чем пулеметное дело». И шаловливо повела глазом, изученная хотя бы под руководством такого опытного командира, как Бунчук. Вскоре пришел Абрамсон. Он по-прежнему был кипуч, деятелен, непоседлив, также сверкал белым пятном седины на жуковой, как осмоленной голове. Бунчуку искренне обрадовался. Поднялся на ноги. «Очень хорошо. Анну мы забираем». И догадливо намекающе сощурился. «Ты не возражаешь? Не возражаешь?» «Да-да, да-да, очень хорошо. Я оттого задаю такой вопрос, что вы, вероятно, сжились в Царицыне». «Не скрываю, что мне жаль с ней расставаться». Бунчук хмуро и натянуто улыбнулся. «Жаль? Уже и этого много. Анна, ты слышишь?» Он походил по комнате, на ходу поднял из-за сундука запыленный томик Гарина Михайловского и, встрепенувшись, начал прощаться. «Ты скоро, Анна? Иди, я сейчас», — ответила та из-за перегородки. Переменив белье, она вышла. На ней была подпоясанная ремнем защитная солдатская гимнастерка с карманами, чуть оттопыренными грудью, и та же черная юбка, местами заштопанная, но чистая, безукоризненно. Тяжелые, недавно вымытые волосы пушились, выбивались из узла. Она надела шинель. Затягивая пояс, спросила. Недавнее оживление ее исчезло, и голос был тускл, просящ. «Ты будешь участвовать в наступлении сегодня?» «Ну, конечно. Ведь не буду же я сидеть, сложа руки. Я прошу тебя. Послушай, будь осторожен. Ты сделаешь это ради меня, да?»